Поезд катил, покачиваясь, под перестук колесных пар. Я сидел за столиком в купе и пил чай с соседом, майором-артиллеристом. Вкусное печенье он выложил. Хотя мой бисквитный торт того тоже впечатлил. Я был в новенькой форме капитана танковых войск с тремя наградами. Перед выводом нагнала очередная — медаль за отвагу. Так что даже в тылу у нас можно хорошо повоевать. А я там порядка 300 финских солдат, в основном егерей, уничтожил лично. Среди бойцов НКВД пользовался огромным уважением. Это максимум возможного. Постоянно же под присмотром своих бойцов. Кстати, забавно, но нейросеть я смог поставить только после окончания войны. А когда? Установка на 8 часов, спальных мест нет. На полу в домах рядами спали, хоть так. Зато тепло. Установщик не достанешь и не будешь светить. Где затихариться? Так паника начнется, командир пропал. Да и работы боевой столько, что присесть некогда. Мало сил у меня было на такой большой район. Мне просто банально не было возможности выделить время, чтобы установить нейросеть. Без шуток так и было. А как перемирие подписали, на второй день и поставил. Тут проблем не было, на всю ночь пропал. Ушел вечером куда-то, утром вернулся. А на шлепку медицинского клея на затылке еще поди рассмотри. Тем более скоро отпал, а шрам пропал. Так что 5 дней ждал. Нейросеть запустилась, но не использовал, а подождав еще 2 дня, стал по одной учить базу знаний из комплекта пехотинца. Интересно узнать, что там будет. Кстати, весь комплект изучил и боевые имплантанты, встроенные в нейросеть, освоил. Необычные ощущения были, давая себе физические нагрузки. По утрам 20 километров пробегал за час. Сегодня 2 июня 41-го, как раз неделю назад и закончил учить. Да там из 24 баз 7 4-го ранга, остальные 3-го. Несложно. На данный момент размер хранилища, как и дальность сканера, уже 1032 кило и метра соответственно. Занято у меня хранилище всего-то на полтонны, 622 килограмма, в основном припасы. Распродал трофеи, других средств добычи денег не было, и покупал. Взял палатку походную, спальник зимний, шкуру волчью, жаровню, котел на 10 литров со сковородой, кирогаз с 2 бидонами, оснащение для готовки. Складной стол и 2 стула, ну и припасы. Я готов к долгой жизни на природе под открытым небом. Остальное место копил для нужного. А то всего ТТ из финских трофеев в запасе, и все. Что по службе, то вот она. Так комбатом и был. В один из механизированных корпусов перевели. 4-й им Власов командовал. Вот так и служил. По девушкам бегать не забывал, подыскивал себе наложницу, да все как-то не то. В марте 41-го дали капитана. А тут, к концу мая, вдруг получил новое назначение. Почему? Мне шепнул знакомый командир из штаба, должник мой. А это начальник штаба танковой дивизии, где мой батальон числился. Место освобождал для своего человека. Меня в другое место, а на пригрете своего. Впрочем, без понижения. И да, ехал к Бресту в район Пружан, где дислоцировалась 30-я танковая дивизия 14-го мехкорпуса. Клянусь, вообще не влиял на назначение. Я считал, что повезло, места знакомые. Та же должность — командир танкового батальона. Первый батальон 60-го танкового полка приму. Варяга со стороны назначили. Причем двинул не напрямую, 5 дней давалось на дорогу, а сначала на Москву. Повезло с попутным самолетом в этот же день. В столице пробыл 2 суток. И вот сел на поезд, что шел на Минск. Едем уже 4 часа. С соседями повезло, 2 девушки-студентки на практику ехали. Правда, сойдут вскоре, в Ржеве, но хоть пообщались. Майор на Минск, у него куда-то туда назначение. А я с пересадкой в Минске на Кобрин. Оттуда попутной машиной уже до штаба дивизии, полка и дальше принимать батальон. Пока такие планы. Хотя немного слукавил, говоря, что средств у меня мало. Да, с финнов боевых трофеев добыл немного. Продал, причем не в армии, знакомым командирам, чтобы слухи не пошли, а через рынки и торговцев распродал. Под 3000 рублей все вышло. Наручные часы и тому подобные трофеи. Мелкие, но дорогие. У меня же сканер есть и опция распознавания предметов. Забил золото и бриллианты и в редкое свободное время, напомню о девушках и службе, именно в таком порядке, что много времени занимали, занимался поисками. Немало схронов нашел, содержимое продавал торговцам. Точнее, сам схрон сдавал, они уже вывозили. Так что на данный момент у меня только налички на 50 тысяч рублей, плюс ценности, найденные в земле. Мелкие схроны с золотом, еще 1000 на 70. Много находок с гражданской войны. И это я особо серьезно поисками не занимался. И вот такие находки были. Впечатлен. Так что финансово я полностью независим. Вон в Москве заказал 50 килограмм кондитерских изделий, 30 кило мороженого, сливочное масло в брикетах, колбасы с завода и хлеба, булок с пекарни, всего на 100 килограмм взял. Плюс к тому же спецу по древностям выкупил оба набора для акупунктуры. А я до сих пор хороший специалист по ним. Ну и столик с шахматами. Доведя массу вещей в хранилище до 600. Я их в прошлом мире сохранил, мессиры ушли. Потому и не оставлял себе, знал, что тут куплю снова. Так что свободного в хранилище едва 400 килограмм. Теперь по этим килограммам свободного места. Скоро бои, отступление, баз снабжения нет. А я танкист, у меня танк будет. Вот и хочу иметь хотя бы на 400 килограмм и топлива, и снарядов. Понятно, 400 килограмм — это для одного танка моего, но хоть это. На 300 литров топлива — одна полная заправка. Остальное для снарядов и патронов. Припасы уже есть, их делать не буду. Впрочем, видно будет. Кило на 100 можно будет взять. Как раз накачается к началу войны, и их припасами займу. Бойцов тоже кормить надо. Котел для этого есть, на весь батальон хватит. Как видите, причины веские, чтобы иметь свободное место. Раз был в Москве, то грех не потратить сотню кило на вкусности. Потом 4 года не до них будет. Где еще наберу? И да, я помнил про зимний жилой домик офицера. Или баню. Старые я сохранил, даже модернизировал новыми материалами. Убрав полозья, сделав опоры, вес уменьшал. Тоже ушли мессиру. Вещь очень зачетная, но за время войны мне особо и не нужная. Так на виду все. Они пригодиться могут, когда я где-то один, как бывало на Камчатке. На неделю уходил. Меня уже списали, погиб в пурге, а я розовые щеки после баньки и возвращался. Довольный, с добычей понятно. Поэтому баня и домик походные — это обязательно. Году к 44-му там они лучшие, и место накоплю. Однако первым нужен транспорт. Да, нужен. Я копил место для автомобиля, будет личным мне. Или самолета. Это вообще отличная вещь. Я еще во время войны о нем думал. Но хранилище медленно увеличивалось. И оставил эту идею на следующую жизнь. Тут, правда, тоже хранилище с нуля качается. Но это был сознательный выбор. К 91-му я нагоню то, что упустил с первым хранилищем, и еще и перегоню, больше нужного хранить буду. Так что если не заполнять хранилище, только расходники, вроде патронов, снарядов, бензина и припасов, к лету 42-го места будет. Даже, может быть, запас топлива в бочку возьму. Тогда я стану мобильным. Кстати, из-за этого и обучался на пилота по самолетам, одномоторным и двух, даже имел корочки и пилота вертолетов. Хорошая практика имелась. Так что или автомобиль, вполне интересен ГАЗ-А, мне этот фаэтон по душе был и весит тонну, или самолет. У того же Шториха вес тот же. Что первым будет? Хотя первым будет, скорее всего, мотоцикл-одиночка. Как видите, вот такие планы. А так, буду воевать именно так, как сам хочу и вижу. Плевать мне на уставы. Моя задача — уничтожать подразделения противника и не давать им продвигаться вперед. Конечно, обычный комбат на такой не способен, сил мало. Даже командир дивизии вряд ли способен. Тем более, зная, какие сейчас командиры, более чем уверен, что будут они биты и их дивизии тоже. Да, не в моих силах, это я признаю, а вот кровушку пустить противнику — это мы завсегда. Да так, чтобы рекой та текла. Вот это я постараюсь. Чем больше набью немчуры сейчас, тем легче будет парням в следующие годы, когда прокинем противника и погоним его обратно в логово. Так что задачи поставлены, будем воевать. Отказываться я и не подумаю. Это шикарный боевой опыт на бронетехнике. И думаю, успею и на танках повоевать, и в стрелках, может, еще где. Война она такая, куда только не кинет судьба. А я и не против, хоть в кавалерию это тоже боевой опыт. Я вон в прошлом теле, как сеть поставил, вел записи под протокол своих боевых схваток. А уже после войны многое пересматривал, не по разу, анализировал, как бы поступил с уже наработанным боевым опытом, что имел сейчас. Да, многие операции я бы совсем по-другому проводил. И потерь меньше у нас и больше у противника. Это тоже для повышения боевого опыта. Я его хорошо продемонстрировал на финской. Вон сколько наград имею. И да, это заметили. Предложили перейти в подразделение охраны тыла на постоянной основе. С повышением звания. А я в НКВД уже службу проходил, опыт такой имею. Зачем мне еще такой опыт? Отказался. Решил войну на танках начать, а там как пойдет. Тем более вон. Звание дали, пусть и в следующем году, а нагнал. Кстати, Владимир Мартовский, 23 года мне исполнилось в этом году. Молодой парень, моложе, чем Караваев. В принципе, я обеими жизнями удовлетворен, хотя вторая после перерождения еще идет. И как тут закружит, не знаю, но у меня всегда есть запасной выход, следующее перерождение. Вот об этом и размышлял под перестук колесных пар и печенье майора. Девчата ушли к подругам в другое купе, лишили нас своего общества. «Ну что, капитан, может, по рюмочке?» — потер руки майор. «Есть отличный коньяк!» Тот своим вопросом отвлек меня от размышлений. Мы уже пообедали, время 12 дня. Можно отдохнуть, но я покачал головой, извинившись. Сообщил, что не пью. Даже коньяки. Редко выпиваю. Мне одной пьянки хватило, где окольцевали. Впрочем, тот не обиделся, ушел в другое купе, где знакомец ехал, и бутылку прихватил. И да, вопрос был скорее из вежливости. Мы не знакомы, тот с интересом меня рассматривал, как познакомились. Для моего возраста звание капитана высоковато, на его лице это было написано. Тот майор, и ему сильно за 30. В таком возрасте обычно командиры в подобном звании и бывают. Впрочем, награды на груди ясно показывали, что в званиях я рос. Не при штабе, на глазах генералов, а в боевой обстановке. Впрочем, при штабе я и служил. Майор ушел, проводница забрала стаканы, помыв стол, а я лег на нижнюю полку. У нас с соседом нижние. И дальше размышлял. Да сапоги снял, у меня домашние тапочки. Это, конечно, вызывает удивление, особенно когда по коридору в туалет иду. Но как же удобно. А сапоги на багажную полку убрал. Было что вспомнить. Рана на голове заросла, комиссовать меня, конечно, не стали, тем более еще бои шли. В общем, я попросил политуправления узнать историю Владимира. И те вполне справились, затребовали характеристику на него из училища и Минска. Пришла информация, ну, из училища. Отличник по боевой и политической. Кстати, Макеев был комсоргом роты. Я же попросил снять с меня эту обязанность из-за амнезии. Были перевыборы и назначили другого комсорга. По остальной жизни все же сиротой он не был, хотя воспитывался в детдоме. Родители его погибли, а родной дядя сдал в детдом. Ненавидел Владимир его люто. Характеристику заведующая детдом писала. А она все эти моменты хорошо знала. Дядя тут же в Минске жил. Директор магазина. Торгаш. Ну и мне такие родственники не нужны. Даже хорошо, что их по сути нет. Причем у дяди и жена была, и трое своих детей. Могли племянника воспитать, но не захотели. Так что, повторю, они мне никто. И еще один момент. Мне это стоило, но за эти 2 дня я купил дом в Москве. Потому в Москве и побывал. Еще шло оформление, документы, на дом мне привез курьер. Я нанял риэлтора, специального человека, что все и сделал. Дорого берет, но у него везде контакты. Так что и дом нашли. Хороший район на севере столицы, он вроде от бомбежек не пострадает. Небольшой участок с выходом на реку. Сам дом добротный, на высоком кирпичном фундаменте. Пусть и печное отопление, но постройки есть. Крепкое хозяйство. Я даже нашел жильцов. Заселил, те на полгода оплатили. Инженер командировочный прибыл на долгое время в Москву, на один из заводов с семьей. Это не перевод, именно командировка. Сообщит, когда будет уезжать. Мой риэлтор проследит, чтобы все в порядке было. Так что в Москве я в основном покупкой недвижимости занимался. Риэлтор там меня официально пропишет. Паспорт мой у него. И подаст заявку в местный горвоенкомат, чтобы мое личное дело из Минска перевели в Москву. Продумал это заранее. Так что прибуду на место и сразу вышлю адрес для курьера. А пока его не знал, чтобы тот, как закончил, выслал мне документы и паспорт. Ох, надеюсь, успеет до 22-го. А я ему так и сказал. Не успеет, пусть не высылает курьера. Там сам, как в Москве, буду, навещу и заберу. А то затеряются с началом войны, где в пути пропадут. Этот момент я особо обговорил. Так что дела в Москве шли. Готовился. Остальные покупки — это так, параллельно. Вот так и отдыхал, пока ехали на Минск. Кстати, поезд дальше шел до Бреста. А в Кобрине схожу. А в Минске хотел сойти, посетить рынок, купить грибов соленых. Прошлые мне очень нравились. А такого запаса нет, как и сала духовитого соленого. Копченое есть, все же с Украины еду. А вот соленого пока нет. Думал тут купить, как и буженину. Поэтому сходить не стал. Майор под утро покинул купе, другие заселились, 2 командиров. Один с супругой, познакомились и до Кобрина вместе. Полдень был 3 июня, 3 часа до прибытия оставалось по назначенному времени. Стоит поторопиться. Отмечусь в штабе дивизии и все, считай, вовремя прибыл. Так что, покинув вагон, быстрым шагом двинул в сторону комендатуры. Она тут, рядом с вокзалом. Там отметился, заодно узнал, где машину попутную найти на Пружаны. Послали к штабу армии. Кстати, как раз мой корпус в нее входил. Там у дежурного и выясню насчет попутной машины. А повернув на нужной улице, я энергично шел. Парадная форма, все сверкает. Новенький чемодан в руках. Выгляжу как конфетка. Так и должен. По одежке, или точнее по красивой форме, у нас встречают. И обнаружил у входа в здание штаба армии кучу командиров. Да, именно так это и нужно называть. Куча. С 5 десятков командиров и политработников. И не ниже полковников. 3 генерала было и 2 политработника генеральского звания. Стояли, курили и общались. Явно с совещания какого-то вышли. Мысленно ругнувшись, расправил плечи, спина и так прямая. У меня отличная осанка, и дальше также шагал уверенной походкой. Чемодан, кстати, импортный, сверху ремни, чтобы не открылся случайно. Я же с торговцами дело имел. Один занимался доставкой грузов из-за границы. А в наркомате торговля работал. Так вот, он заказы разные привез. Коробку туалетной бумаги, мыло и шампунь с одеколонами. Духи на подарки, полотенца и халат махровые. На 50 кило все, в хранилище храню. А бумага нужна. Те 12 рулонов, что купил в прошлой жизни, аккурат закончились к концу отсидки на зоне. Я не экономил. Потом долго искал и покупал всеми правдами и неправдами. Так что тут я подготовлен. 60 рулонов! До конца войны должно хватить. И такими запасами я не делюсь. Так что шел такой с иголочки, одетый в наградах. Сапоги сверкают, отражение видно. Бриться можно. Фронтоватый командир. Но и награды на груди видны. Так что многие с интересом поглядывали в мою сторону. Знакомцев, кстати, что-то не вижу. Так что, козыря, я хотел было пройти в здание, мне дежурный нужен. А не эти старшие командиры. Когда один из генералов... Коробков, к слову, командующий нашей армией. Впрочем, пока не нашей. Назначение я получил, но еще в списках личного состава не значусь. Так вот, тот окликнул меня. «Капитан, подойдите!» Когда генералы просят, это не приказ был, не тот тон в голосе. Требуется выполнять как можно быстрее. Так что, поставив на ступеньки чемодан и рванул к тому, замер по стойке смирно, кинув руку к виску и доложился. «Товарищ генерал, капитан Макеев, прибыл для дальнейшего прохождения службы». «Макеев, Макеев, это не тот Макеев, что уничтожил диверсантов, атаковавших штаб 9-й армии?» «Да, товарищ генерал, моя работа. Куда у вас направление?» 30-я танковая дивизия, 60-й танковый полк. Приказано принять под командование 1-й батальон». «Богданов, ваш птенец получается», — обратился командующий к одному из полковников с черными петлицами. Тот, кстати, ближе подошел с интересом, меня разглядывая. А Коробков спросил. «Новейшие танки знаете?» «Да, товарищ генерал, у меня в батальоне было 10-3-4 и 5 тяжей и единицы». «Хорошие машины?» «Да танки как танки. Мы их полностью разбирали, механики и экипажи изучили, чтобы знать от и до. Больше такой глупости не совершу». «Наказали за порчу матчасти?» «Танки в порядке. Просто когда собрали 12 болтов, 17 шайб и 30 гаек, оказалось лишними у первой машины. А все на месте, разобрали и собрали». «Нет, все правильно, а куда эти, непонятно». «Также разобрали другую машину, собрали, так 33 болта, 8 шайб и 22 гайки лишними оказались. Обратились к заводу-производителю и получили ответ. Там довольно длинное письмо, но если кратко, объяснили так. Если у сборщика кривые руки, и они роняют детали внутрь корпуса, болты, гайки и шайбы, то просто из ящиков берут новые и закручивают». Обе машины одна бригада собирала. После моего объяснения пошел смех, переходящий в ржач. Ну да, для того я дал это описание, кстати. Совершенно правдивое, произошедшее в моем батальоне, и новейшие танки я хорошо знаю. В нашей дивизии их хватало, так что на вопрос я честно ответил. Генерал же, улыбаясь, сделал затяжку и сказал. «Прибыли 4 танка 3-4. Первые в нашей армии. Даже спорвозник кому их отдать. Думаю, принять решение передать в учебную роту для подготовки экипажей. А тут прибыл командир, что и хорошо знает. Теперь вот решил передать их в ваш батальон». «Не вижу радости у вас, капитан. Не считаете эти танки достаточно хорошими?» «Хорошая машина», — не согласился я. «Если честно, я бы взял 4 новых 26-х, чем эти машины. Их применять нужно уметь, любые танки, не только новейшие. Приказ атаковать строем любой может отдать, а при правильном ведении боя нет разницы между новейшими и старыми. Старые даже предпочтительнее. Экипажи их знают, и что уж говорить, эти танки гораздо комфортнее внутри, чем новейшие. За одним минусом, при всех своих плюсах, у Т-26 есть и минусы. Бракованные бронебойные снаряды, которые броню вероятного противника могут пробить только с дальности 70 метров и ближе. Если дальность больше, то снаряды просто раскалываются на куски, не пробивая броню. Неправильный процесс закалки, как сообщили с завода-производителя». «Да, я что-то слышал о таком случае», — кивнув задумчиво сказал генерал. «Скандал замяли. На листе приемов производства, как мне объяснили знакомые, стоит подпись человека, которого нельзя тронуть. Он и сейчас в фаворе. А раз его нельзя тронуть, то и остальных виновников тоже». «Погоди, капитан», — подал голос дивизионный комиссар. «Если снаряды бракованные, как же вы будете управлять батальоном в бою? Атаковать вражеские танки?» «Да так и буду, из засады в упор». «А так то, что танки идут на танки, это очень большая редкость. Обычно танки применяются против пехоты. И редко против механизированных подразделений. А против пехоты и наши легкие танки хороши. Хотя, конечно, будут гореть как спички, если ими атаковать противника, воюя на его условиях, к чему как раз наш устав и подталкивает. Взять обычную немецкую пехотную роту. Там в каждой роте минимум 6 противотанковых ружей, которые даже наши 26-е в лоб берут. Пусть метров и со 100. На донышках пуль химическое средство слезоточивого действия, о чем солдаты знают и держат люки на прицеле. Как танк пробивают, экипаж лезет наружу, в соплях и слезах, и его сразу уничтожают. Даже если танк не подбит, внутри не высидишь. Вот и будут лежать рядом убитыми. Это только пехотное оружие. Есть еще противотанковые пушки. У каждого батальона по 6 штук. Я изучаю военные силы вероятного противника, методики и устав. Эти пушки бьют наши танки с 500 метров достаточно легко. Поэтому наши конструкторы и выпустили средние и тяжи, чтобы противостоять таким вот противотанковым средствам. Только и их применять нужно уметь. Поэтому разницы нет, что новейшие, что старые машины. Гореть они будут одинаково. А так как основной противник — это пехота, то бить я буду их осколочными снарядами и шрапнелью, беря в боекомплекты именно их. Ну, максимум десяток бронебойных, на всякий случай. И бить буду на своих условиях. Они простые. Встать в засаду, замаскировавшись, и бить противника в походных колоннах. То есть брать неожиданностью. А атаковать строем — это смерть подразделению. Даже если против вражеских танков выйти, потерь будет меньше, чем от пехоты. Несмотря на то, что кажется это легкая цель. Честно скажу, предпочту выйти против танков противника. Любая пехотная дивизия вермахта без особых усилий остановит атаку танковой дивизии РККА. Ну, возьмут они первую линию, так завязнут на второй и будут перемолоты в обороне. Это все довольно легко понять, просто почитав устав вермахта и устав РККА. «И у вас есть уставы вермахта?» — уточнил командующий. «Есть, в чемодане. И рукописный журнал перевода. Желаете ознакомиться?» «Да, оставите моему адъютанту, изучу чуть позже. Вернемся к вам. По вашему мнению, устав не соответствует современным методикам войны». «Совершенно верно. Он времен, ну, максимум испанской войны 36-го года, но современные веяния диктуют новые методики войны. Немцы их уже отработали, а у нас не чешутся. Я же, изучив оба устава, выбрал из них лучшее и сформировал свой устав, прописав, что и как делать в случае войны механизированными частями. По нему и буду действовать». «И устав наш вам не писан». «Совершенно верно. Во время мирного времени он еще работает, и ему можно и нужно следовать. А вот военные от него только вред. Я не знаю, сознательно это сделали или просто не продумано, но что есть. Я командир новой формации, как нас называют, с боевым опытом, поэтому если вижу, что уставу нужно следовать, это приведет к победе, буду следовать. Если вижу, что потеряем отчасти бойцов, там приказы не выполню, хотя обязан выполнять приказы. Как бы это помягче сказать? Насрать. Мне просто насрать. Будет на устав. И я буду воевать, используя свой опыт и свои методы. Потому что я знаю, они рабочие, и они отработаны во время финской войны. Да, против диверсантов, когда я был начальником охраны тыла, но танки против пехоты, причем элитной, егерей хорошо себя показали. Поэтому буду вести бои против пехоты. Я не смогу остановить наступление вермахта, хотя даже знаю день нападения, когда они нападут, но пустить кровь, нанести потери смогу. Вы знаете дату нападения? 22 июня, 3 утра, 45 минут. Даже знаю план противника по первому месяцу войны. Первый удар всей авиации противника по нашим военным аэродромам. За 3 дня захватить полное господство в небе, чтобы днем бомбить свободно наши колонны на дорогах. Даже артиллерийский удар по частям у границы. А так как этот день выходной, командиры все дома, то разгром будет полный. Вперед двинут пехотные части. Наши войска сосредоточены у границы 3 волнами. У вермахта приказ все наши войска, всю кадровую армию перемолоть у границы — это первая и главная задача. По очереди все 3 волны перемелют. А с мобилизованными дивизиями они потом легко справятся. Тем более все вооружение для этих дивизий за каким-то надом привезли сюда, и склады будут захвачены в первые дни войны. Так что моя дивизия будет разгромлена за 2 дня войны, мой батальон тоже, потому как я буду обязан выполнять приказы штаба и вышестоящих командиров. Если буду выполнять. Так вот, собрав выживших танкистов, я уведу их в лес, пока нашу армию уничтожают. На это потребуется около недели. Разбитые дивизии будут отходить в тыл, немцы двинут дальше, беря эти территории под контроль. Свои администрации, управления, охраны тыла и, самое лакомое, тыловые подразделения обеспечения. Я снова сформирую батальон за счет танков с мест боев. Со складов добуду топливо и боезапас, сформирую механизированный батальон и буду бить в мягкое подбрюшье тылов противника, расстреливая грузовые составы, автоколонны и пехотные колонны маршевых пополнений. Все это для них будет страшный удар. Да не против одного моего батальона целый моторизированный корпус бросит, поверьте. «Да, наговорил ты, Макеев, на 3 статьи, и не боишься?» — спросил дивизионный комиссар. «Нет. Откуда информация?» «На Украине службу нес. 7 любовниц имел из местных, 2 связаны были с контрабандистами. Братья их ходили на ту сторону. Дорого, а я на свои информацию покупал. Но все, что вы услышали, получил от них. Кстати, за 2 дня до начала войны эти края наводнят диверсанты в нашей форме, особенно в форме НКВД. Будут тихо уничтожать комсостав, пряча тела, и небольшие подразделения. Особенно с началом войны отстреливать командиров, что спешат к своим частям. Поднимать панику и неразбериху. Ну и связь режут. Точнее, связь — это самое важное, остальное второстепенно. Поэтому в первый день будет потеряно управление войсками, что, кстати, как командованию армии, может стоить вам головы. Виновных начнут искать. Вспомнят про этот случай. Так что подготовлено все со стороны противника, ну очень хорошо. Я, конечно же, сообщил командованию, пытался достучаться до штаба корпуса и выше. Мне же сказали: иди, еби мозги кому-другому, и отправили к вам. Радости от этого как-то нет, задумчиво пробормотал генерал. Почему я все это вывалил? Да вот, решил достучаться, раз такой удачный момент вышел. Если бы генерал меня не окликнул, до этого разговора бы не дошло. Так что сам себе собака злая. А так все выдал. Могут меня наказать? О, вполне. Как говорят, был бы человек, а дело найдется. Вон как на меня один из политработников в звании полкового комиссара нехорошо поглядывает. Уверен, что он начальник особого отдела армии. Все как-то задумчивыми были. Только 3 кипели гневом, наливались красным, но обрушиваться на меня с обвинениями и матом мешало присутствие генералов. Вот, мельком глянув, дальше по улице негромко спросил: «Кто тут начальник особого отдела армии?» «Это я, полковой комиссар Панфилов», — мотнул рукой тот самый комиссар. «Товарищ полковой комиссар, сколько лет, сколько зим?» — распахнул я руки. «В прошлый раз мы с вами виделись в Большом театре в Москве. Вы тогда еще выпили и в оркестровую яму упали». Подойдя, взяв его за плечи, стал делать вид, что целую в обе щеки, по очереди сам же зашептал. Слева грузовик ЗИС, крытый. Рядом 2 командира и 2 бойца, грузят что-то. 1 боец и 1 командир — финские диверсанты. Я тогда упустил их, 2/3 группы уничтожил, а эти ушли. Обе рожи запомнил, они это. Успели раненых в обозе вырезать, суки. Дальше ваша работа, действуйте. Отстранившись, внимательно на того глядя, и сказал: «Извините, обознался». Мой шепот слышать могли от силы 2 командиров рядом. Они стали косые взгляды бросать дальше по улице, где в машину носили какие-то коробки. Тот кивнул и быстрым шагом скрылся в здании, на что я неодобрительно покачал головой. Палев нашел, слишком торопился. Пока же вернулся к генералам, что с интересом за всем следили. И, кстати, я действительно узнал этих двоих. Но встретил их не в этой жизни, тут я солгал, наспех найдя причину для опознания. Нет, это было в прошлой жизни, когда вышли к своим у Мозыря, 4 дня там стояли, до назначения к летунам. Рядом с медсанбатом машину с диверсантами побили, все в форме НКВД были. Вот в ряд и выложили тела, с 10. Все бегли смотреть, но и я тоже. Запись вел, лица всех записал. После войны выяснил, опознав, когда к захваченным архивам доступ был как капитана НКВД, кто такие и где служили. Оба из батальона «Нахтигаль». Впрочем, сейчас уже в полк вроде развернут. А так у того уничтоженного обоза мой взвод НКВД действительно застал егерей. Почти всех побили, но часть ушла. Проверить легко. А как вернулся к генералам, тот дивизионный комиссар и отдал приказ: арестовать. — Погоди, Федор Иванович, — остановил его Коробков. — Не торопись. Судя по тому, как удивленно дивизионный комиссар посмотрел на командующего, обычно от того возражения в делах политуправления не было. Видимо, генерал из тех, что старается от них дистанцироваться. Вроде как моя хата с краю. Не привык тот к такому, чтобы его тормозили. Но возражить не стал. С интересом стал ожидать, что дальше будет. А Коробков сказал. «Говорить все умеют, капитан. А когда дело дойдет, вот что. Сегодня батальон примешь, и ночью выводишь его с места сосредоточения. Приказываю выйти к полигону в Поддубно. Задача — оборонять полигон. Против тебя пойдет вся дивизия со всеми средствами усиления. Лично следить буду за маневрами. Продержишься сутки. Считай, никаких огр-выводов по сказанному тобой не будет. А я решу, как с тобой дальше поступить. По лицу полковника Богданова вижу, что в дивизии тебя очень не рады. Поищем другое место. Ну что, выстоишь против дивизии? Да, я ее разгромлю. Это вызвало смех у командиров, что это слышали. Коробков же улыбнулся и похлопал меня по плечу. Ну а дальше в здание штаба. А на улице до стрельбы дошло, брали диверсантов. Оказывается, те вывозили секретные бумаги штаба. Да, более того, они делали это законно, пусть и по липовым документам. Наши сами отдавали. Так вот, когда в штабе накапливается ряд второстепенных документов, их отправляют на уничтожение. Этим секретный отдел занимается. Просто сжигали. Вот диверсанты с документами такой группы ликвидации спокойно приехали, принимали документы и готовились уехать. А там множество всего. Свежих и нет приказов, а главное, можно узнать расположение всех частей армии. То есть особисты за голову схватились. Те это не первый раз проворачивали и уже кололи двоих подранков. Коробкову доложили, тот в шоке был. Из штаба округа выехала спецгруппа. Дело-то серьезное. А я отдал устав и рукописный перевод адъютанту генерала, и дальше меня отправили на машине в дивизию. М-ка комдива была. Тут он сам, комиссар и начальник штаба дивизии. Совещание было, к слову, с командирами частей 14-го мехкорпуса. Комкор тоже был. Ой, напугали ежа голой попой.